Пресвятая Казанская. Мы случайно встретились на кафедре русской литературы. Это я так тогда подумала, случайно. Нет, не бывает на земле случайностей. Случай — это когда воля Господня проявляется. Ясно, или судьбоносно, или неотвратимо. Я забежала на кафедру всего на несколько минут узнать расписание приема экзаменов у второкурсников, а пробыла не меньше часа. Несколько коллег-преподавателей во главе с нашим чифом Василием Ивановичем спорили о творчестве теперь забытого Сергея Третьякова. Я удивилась. И предмет спора, и сам факт спора у нас теперь редкость невероятная. А потом увидела, что спорят они все с единственным оппонентом, незнакомой мне женщиной примерно моих лет. Оказалось, она приехала из Венецианского университета на стажировку. Кроме больших, даже не карих, а темно-коричневых глаз, в ней ничто не выдавало итальянку. Улыбчивая, доброжелательная, не по-итальянски сдержанная. А она не соглашалась с тем, что Третьяков — незначительная переходная фигура в русской литературе 30-х годов. Роман Дэн Шихуа считала вообще блистательным образцом философии, этнографии и добротной литературы 20 века. И хотя она хорошо владела материалом, приводила примеры из книги, а мои коллеги основательно подзабыли творчество писателя, они стойко держали оборону, утверждая третьеразрядность созданий Третьякова. И тогда, по-моему, уже терявшая невозмутимость и терпение итальянка запустила в них последним аргументом. «Брехт не стал бы дружить и высоко ценить третьего в сорте Третьякова». Все засмеялись, и аргументы его словесное выражение позабавило. Итальянка изъяснялась по-русски, прямо скажем, коряво. Но убежденность и настойчивость, желание отстоять свое мнение делали ее языковые погрешности даже милыми. Я и не знала, что меня к ней потянуло. Тогда подумала, что Третьяков, она буквально повторяла мои мысли. Я не сразу уловила удивленные взгляды коллег, но спор стих, и я увидела их удивление. Они переводили взгляды с меня на итальянку и обратно. Теперь удивилась я и уставилась на итальянку. То же сделала она. Мы одновременно поняли, что очень похожи друг на друга. И тогда понимающе улыбнулись друг другу, чего не бывает в природе. И тут же забыли об этом, так как Василий Иванович обратился ко мне. «Людмила Петровна, у нас с итальянской коллегой есть к вам приватный интерес. Зайдемте ко мне». Когда зашли в его кабинет, познакомил нас. Ее звали Рамильда Брокколини. А потом сказал без обиняков. «Она приехала на полгода. В наших гостиницах, сами знаете, дорого. В университетском общежитии ей быть не хочется. Она просит, чтобы ее приютила русская семья. Я, Гришин, подумал, не возьмете ли вы ее на поруки? У вас сейчас только мама. Квартира большая, трехкомнатная. Может, выделите ей одну?» Я удивилась несказанно, а Василий Иванович добавил, как он считал, главный аргумент. «Естественно, она будет платить за приют». Я посмотрела на итальянку, переваривая услышанное. И снова поразило меня не только сходство со мной, но и манера смотреть, искоса и чуть насмешливо. Но не едко, а весело насмешливо. Чертята, как и у меня, когда я чувствовала себя не в своей тарелке, так и попрыгивали у нее в глазах. И тогда я неожиданно для себя подумала, раз Бог создал похожих на разных концах планеты, Он же, Господь, благословляет и пожить вместе. А потом ответила Василию Ивановичу словами задорной песенки Утесова. «Значит, нам туда дорога». «Что?» — не понял Василий Иванович. «Дорога, говорю, нам в мой дом». «И, конечно, Рамильда, никаких денег вы мне платить не будете». «А как это будет?» — удивленно спросила итальянка. «А будет это просто. Вы — моя гостья». «Нет-нет», — испугалась Рамильда, — «я должна платить за неудобство. И ваша мама, она довольная есть?» «Моя мама старенькая, но прекрасная мама. Она будет рада. У нее вместо одной будут две дочери». «Не понимаю». Коричневые глаза глядели на меня жалобно. «Поехали домой, и все поймете». Василий Иванович неустанно сверлил меня удивленно непонимающим взглядом. «Вы не хотите сначала спросить вашу маму? Вдруг она не согласится, будет неловко и мне, и вам?» «Василий Иванович, моя мама, чья мама?» Оба засмеялись. Мы отправились ко мне. Мама, я звала ее последние годы мамушкой, встретила нас, как и всегда встречала гостей, ласково и добродушно. Еще в прихожей, даже не разглядев, с кем я пришла, спросила: «Голодные?» «Мамушка, это моя коллега, знакомьтесь». Я осеклась, потому что она вздрогнула и сделала шаг назад. Лицо побледнело, это было видно даже при свете люстры в прихожей, и выражало одновременно страх и удивление. «Что с тобой, мамушка?» «Ничего, ничего, просто показалось». Она явно делала усилие, чтобы говорить. «Раздевайтесь, я накрываю на стол». «Мамушка, но ты же не познакомилась?» «За столом и познакомимся». Она, опираясь на палочку, заспешила на кухню. Мы с Рамильдой переглянулись, я ободряюще улыбнулась. «Не обращайте внимания, это слегка старческое». Пока мы раздевались, мыли руки, я судорожно соображала, в чем дело. Я хорошо знала свою матушку. Если мне нравился человек, ей он нравился тоже. И наоборот. Рамильда мне понравилась сразу. «Ну так?» А мамушка снова была приветлива и добродушна. «Ну, готова знакомиться?» — спросила я предельно бодро. «Ес!» — заулыбалась мамушка и поднесла к правому виску руку, очень стараясь, чтобы ее маленькая сморщенная ручка вытянулась в воинском строгом приветствии. Мы засмеялись, и стало сразу легко и уютно, как всегда, на нашей гостевой, как правило, кухне. Рамильда встала перед мамушкой и слегка поклонилась. Мамушка, взяв ее руку в свои лапки, внимательно и весело смотрела в глаза итальянки. «Это Рамильда», — докладывала я. «Она аспирантка, филолог из Италии. Будет у нас стажироваться». «Из Италии?» Снова страх и удивление воцарились на лице мамушки. «Почему ты так удивляешься? Ведь были же у нас гости из Америки, Англии, Германии, даже из Новой Зеландии. Помнишь хохотушку Дженнифер?» Мамушка справилась с собой, сделала глубокий вдох. Нашлась. «Из Италии же не было?» Более гнетущего обеда в нашем доме я не припомню. Я и острила, и анекдоты рассказывала, и Василия Ивановича копировала. Мамушка это очень любила. Она и его любила. Не раз всей кафедрой собирались у нас. Сейчас же она сидела отрешенно и совершенно механически что-то подавала, переставляла на столе. Через несколько минут встала, подошла к Рамильде, ласково, как маленькую, погладила по голове и тихо сказала: «Мне немножко не здоровится. Рамильда, малышка, гостите у нас сколько захочется. Вы милая девочка». И удалилась в свою комнату. Надо было видеть лицо Рамильды. Слово «изумление» только очень приближенно определяло ее совершенную растерянность. Я обнадежила Рамильду, хотя и сама растерялась. «Она действительно плохо себя чувствует. Уже примерно полгода. Завтра ей будет лучше. Увидите, она сама доброта». Я отвела Рамильду в нашу маленькую, теперь ее комнату. Рамильде она понравилась, и она отправилась за вещами в отель. Я бросилась в мамушкину комнату. Она сидела в кресле у своего столика. На нем стояла икона Казанской Божьей Матери, которая всегда висела над ее кроватью. «Зачем ты сняла икону?» «Как? Ты же могла упасть!» «Видишь, не упала. Влезла на стул, достала. Пресвятая Казанская помогла. Она пусть здесь теперь стоит». «Хорошо. А что случилось? Почему ты Рамильду так странно встретила?» Мамушка помолчала. «Очень она мне одного человека напомнила». «Плохого?» Помолчала еще, потом слегка улыбнулась. «Напротив, очень хорошего». И добавила: «Из прошлой жизни». «Рассказать не хочешь?» «Не сейчас». Я рассказала дневные новости. Сделала ей легкий массаж. Она хотела лечь пораньше и, как всегда, заснуть при массаже. Но не заснула. Была погруженной в себя, и главу из Евангелия я читала ей каждый вечер, слушала рассеянно. Потом, не дослушав, пожелала мне спокойной ночи. Через час приехала Рамильда. Она как-то очень уютно вписалась в нашу квартиру и сама была уютной, ненавязчивой и нетребовательной. Так мы начали жизнь втроем. Утром за завтраком мамушку было не узнать. Она даже принарядилась и сделала любимую прическу, которую мы с ней называли «барыня на вате». Длинные попу закрывали и еще довольно густые волосы она очень искусно закручивала на специальный валик вокруг головы. Получался некий полутюрбан из волос, она их поддерживала шпилькой. Мамушка была веселой, говорливой, засыпала Рамильду вопросами. «В каком городе вы живете?» Рамильда назвала городок примерно в 100 километрах от Венеции. На секунду мне показалось, что мама снова впадает в вчерашнее состояние. Но нет, она продолжала расспросы. «У вас есть семья?» «Да, я имею мужа, 2 дочери. Одна закончила мой университет в Венеции. Уже поженилась и живет в Риме. Другая сделала помолвку. Когда вернусь, будет свадьба». «А эта доченька что закончила?» «Только специальный экономический лицеум. Она будет держать бизнес нашей семьи». «Это как?» Рамильда раздумывала, как объяснить, и явно искала русские слова. «Моя семья имеет ресторан. Он больше всех у нашего города. Его имели мои родители. А впереди них имели их родители. И так несколько родителей». «Ваши предки», — подсказала я. «Так, предки. Наверное, 4 предки. В большой зале мы имеем портреты всех предки, а первый предка строил этот ресторан 1781 год». Ее рассказ прервал стук упавшей вилки. Я обернулась к мамушке и испугалась. Она, бледная, вцепилась руками в крышку стола и с ужасом смотрела на Рамильду. «Мамушка!» Она не слышала меня, чуть слышно прошептала. «Как звали вашего отца?» «Энца». Рамильда тоже смотрела на мамушку испуганно. «А фамилия?» «Брокколини наша фамилия». Мамушка молчала, откинув голову на спинку стула и закрыв глаза. Мы с Рамильдой тоже молчали. «Сколько вам лет, девочка?» — наконец спросила мамушка. Рамильда облегченно заулыбалась. «Много уже, 42, я родилась в 1948-м». Мама опять надолго замолчала, потом спохватилась. «Вам же в университет пора». «Мамушка, как ты себя чувствуешь? Я могу сегодня примерно до часу побыть дома». «Нет-нет, все хорошо. Идите с Богом». По дороге я объяснила Рамильде, что она напоминает маме какого-то человека. «Она сказала, что очень хорошего», — добавила я. Размышлять о странном матушкином поведении времени не было. День, как всегда, перед экзаменами был хлопотным, суматошным. Мы с Рамильдой сыскались на кафедре только около 8 вечера и пошли домой. Благо, он был совсем близко, через Ломоносовский проспект. Кстати, только в этот вечер я сообразила, что добрейший Василий Иванович учел эту близость к университету, чтобы Рамильда не каталась через весь город в метро. Маму мы снова застали в добром настроении. Но еще и в слегка таинственном. «Сегодня у нас особый военный ужин», — сообщила она. Я с детства знала и любила этот ужин. Порезанная, как для фри, картошка, но только слегка поджаренная, залитая простым из одной муки соусом, который был смешан с обыкновенной тушенкой. Но мама так вкусно готовила это блюдо, действительно военных времен, что ни у меня, ни у покойного отца ассоциаций с войной не возникало, тем более что рядом всегда ставились соленые огурцы, порезанный крупно лук и несколько вареных свеколок. Рамильда удивленно уставилась на стол. «Это же наше блюдо рус! Здесь, в Москве, я просила, но рестораны не делают это!» «Его нигде не делают», — мягко улыбнулась мама. «Это я его придумала во время войны». «Как это?» «Вот так, детка. Это любимое блюдо твоего отца». Сказать, что Рамильда изумилась или удивилась, не сказать ничего. Ее глаза, казалось, заполнили все лицо и были одним изумленным вопрошением. Рот приоткрылся, и она часто-часто глотала. «Какого отца?» — наконец произнесла с расстановкой. «Твоего. Энцо Брокколини, сержанта вспомогательного итальянского полка немецкого воинства». Моему изумлению тоже предела не было. А Рамильда так и сидела с приоткрытым ртом и немигающими огромными глазами. «Ви, знакоми, мой папа?» — наконец смогла спросить. «Да. И очень хорошая знакомая. Мы встретились с ним во время войны. В одном старом русском городке, который оккупировали немцы, а итальянцы были союзниками Германии. Вот твой папа и оказался в России вместе с фашистами». «Мой папа не фашист был», — возмутилась Рамильда. «Конечно, нет. И воевать ему вовсе не хотелось, как и многим другим итальянцам. Но не он распоряжался своей судьбой. Тебе это понятно?» «Да, понятно. Папа много говорил о войне». «А теперь расскажи, детка, о папе. Вернее, о своих родителях». «Да, хорошо. Это немножко грустно. Они уже не живут». «Давно?» «Папа умирал 1960 год. Я имела 12 лет, а мама прожила потом 15 лет только». Мамушка перекрестилась на Пресвятую Казанскую. «Царство им небесное». «Девочки, давайте по-русски помянем ушедших, твоих Рамильда и мужа моего Виктора Павловича». Она достала водку, разлила в рюмки. Мы молча выпили. «А теперь надо съесть мой военный ужин. И ты, Рамильда, расскажешь о своих родителях, хорошо?» Рамильда согласилась. Ели, молчали, коротко переговаривались. Потом мама погасила верхний свет и зажгла свечи на нашем любимом пятисвечнике. Рамильда немного поерзала в кресле, будто гнездо себе устроила, как потом мамушка окрестила эту ее привычку и начала рассказывать. «Папа вернулся по войне 1946 год. Это мне потом мама рассказала. Он все время делал хлопоты. Писал до кого-то, ходил в муниципалитет, потом ездил в Рим сколько раз. Когда один раз ехал из Рима, встретил моя мама. Они в школе учились. Он так рад, она тоже рада, потому что она его тогда любила, а он не любил тогда. Папа что-то ей рассказал, но мама не говорила про что. Это была загадка». «Тайна», — уточнила я. «Так, тайна. И папа еще ездил и еще писал. Так долго было. Потом они стали замужеством. Потом я родилась. Потом Фаусто. Но он умер 7 лет назад. Потом родилась Франческа. Она теперь живет в Австралии. Она имела 8 лет, и папа умер. Папа был добрый, хороший, но никогда веселый. Он всегда думал, думал. Мама говорила, что он не любил ее, что он любил другая женщина. Когда она умирала, она сказала, она забрала его у меня. Я не знаю, может, это ее сон». «Бред», — поправила я. «Так-так, бред. Она трудно умирала». «Ах, как Энца умер?» — спросила мама так тихо, что мы только догадались, о чем она спросила. «У него не было болезней. Мама сказала, что из него исчезла жизнь. Он всегда был грустный. И ресторан мама работала. Потом я тоже работал. Потом я одна только. Папа заказывал продукты. Он сидел на террасе вверху, смотрел всегда в горы, как спал. А потом встал, говорил: я помогу. Но мама сказала всегда: не надо, отдохни, Энцо, ты устал в войне. И он садился в кресло и смотрел в горы. У него, наверное, была какая-то тоска, или он был ранен? Нет-нет, он не имел раны. Что есть тоска?» Я объяснила. «Так-так, тоска, я запоминаю. И с нами он играл редко. Мама не разрешала ему мешать. Один раз он не сошел с террасы, а был ужин. Мама послала Франческу, что ужин уже есть. Она пришла и сказала, что папа не хочет говорить. Мама пошла на террасу. Это он умер там, в кресле. Мамушка снова перекрестилась, неотрывно глядя на Пресвятую Казанскую. И хотя видела в профиль, мне показалось, что глаза ее наполнились слезами. Мы долго молчали. «Мамушка!» — прервала я какую-то тягучую тишину. «Расскажи, как вы познакомились с Рамильдиным отцом?» Мама грустно покачала головой. «Не сегодня». Мои усилия развеять грусть мамушки и Рамильды разбились об эту грусть. Мы разошлись по своим комнатам. Мамушка и утром была грустной, в отличие от Рамильды. Ведь отец ее умер 30 лет назад, это горе ее сердце преодолело. Мы со скоростью поросячьего визга, как любила говорить мамушка, заглотали завтрак и унеслись в университет. Был день первых экзаменов, у первой второкурсников день нервотрепный и безразмерный. Вечером я еле дотащила себя на веревочке из остатков воли. Рамильда только что накайфилась, как она объявила, в ванной. Была розовой, свежей, очень красивой. Мама накрывала на стол. «Ма, так ты расскажешь, как ты познакомилась с Энцо?» «Расскажу. Но сначала предыстория. Это долго?» «Оккупация длилась почти 2 года. Я постараюсь уложиться скорее», — заверила мамушка. После ужина мы перешли, так захотела мама, в ее комнату. Рамильда быстро свела свое гнездо в кресле, забравшись туда с ногами. Я растянулась на ковре, а мама уселась в любимое свое кресло перед столиком. Посередине его горел пятисвечник и стояла икона Казанской Божьей Матери. Написанная явно в конце XIX века и явно хорошим иконописцем, эта копия с образа Пресвятой Казанской Богоматери поражала своей грустной потаенностью. Образ был не в окладе, а в простой деревянной рамке, покрытой черным, теперь потускневшим лаком за стеклом. И это стекло мне всегда казалось, будто определяло дистанцию между божественным образом и почитающим Пресвятую Богородицу человеком. И в то же время черты юного лица младенца Христа и Богородицы были выписаны с такой любовью, тщанием и нежностью, что их божественные лики казались близкими, родными. Они умиротворяли, ласкали, вселяли надежду. Эту икону в год совершеннолетия подарила мамушке ее мать, моя бабушка. И икона Пресвятой Казанской Богородицы стала для нее защитницей и заступницей небесной на всю жизнь. Мамушка не просто молилась перед ней, почитала безмерно. Икона была для нее живой Матерью Божией, которая вела ее по жизни, защищала, остерегала, научала. В 1938 году я окончила техникум и работала в центральной городской столовой поваром. В этом небольшом городке Брянской области я и родилась, и выросла. Где-то числа 18 июня 1941 года мне дали недельный отпуск, и я поехала в деревню к родственникам. И навестить их, и отдохнуть немного. И тут война. Немцы в считанные дни оказались в Гомеле, а потом и у нас. Так я попала в капкан. До города не доберешься, кругом немцы. Да и надо ли добираться до города? Неизвестно, что делать и где быть. Первые дни войны еще было радио. Оно призывало все жечь, крушить, чтобы врагу не досталось. А самим куда деваться? И тут прибежали ребята-школьники и сообщили. Фашисты заняли соседское село, и на мотоциклах и танкетках несутся к нашему селу. Все жители схватили детей, узелки с едой, бельем и бросились к лесу. Я не успела взять еду, но сняла со стены, привезенную из города, Пресвятую Казанскую. Я с ней никогда не расставалась. И зачем-то схватила новенькие модные туфельки, которые купила перед отпуском. Забросила все в небольшую сумку и бросилась вслед за родственниками и сельчанами, забыв, что я в сарафане и домашних тапках. Лес обещал спасение. Брянские леса и до сих пор немеренные — Тогда они были еще гуще. Но немцы узнали, что все село в лес кинулось, и за нами. Нас не видят, но строчат наугад из автоматов. Мы сколько сил хватало, бежим. Стихнут автоматные очереди, передохнем немного. Потом опять строчат, мы бежим. К вечеру загнали нас фашисты в болото. Не в трясину еще, она дальше была. «Мам, прости, Рамильда, знаешь, что такое трясина?» «Нет, извини», — я объяснила. «И еще, что есть, строчат?» И это объяснила. Мамушка продолжала. «Это болото такое, в полчеловеческого роста, кочки. Между ними черная жижа, а сверху высокие камыши». Я снова прервала мамушку, чтобы объяснить Рамильде, что есть кочки, жижа, камыши. «По этим камышам фашисты и строчат. Вот и пришлось нам садиться в жижу между кочками, да втянуть головы пониже. Другого выхода не было. Кто не успел или не сообразил это сделать, так и лежат в том болоте. Много людей погибло. Я уселась между кочками. Сначала противно и холодно было, потом привыкла. Достала из сумки Пресвятую Казанскую и начала молиться. За себя и за всех вокруг, за спасение наше. Так вот сидели мы там не час, не два и даже не день, а целых 3 дня, без еды, питья. Благо рядом росла осока. Я выдергивала осоку и высасывала сок из нижних стеблей. Это была и пища, и питье. И все 3 дня я шепотом, на голос или детский плач фашисты открывали огонь, уговаривала соседей по кочкам не падать духом, молиться, надеяться. Сама читала наизусть им молитвы. «Нас спасут», — уверяла я людей, — «потому что с нами Пресвятая Казанская Матерь Божья». И мне верили, я городская ученая, терпели. На 4-й день от кочки к кочке, между которыми сидели люди, передали сообщение, что нынче ночью партизаны организуют переправу в свой отряд. На другой берег реки, которая протекала примерно в 1 километре от нашего болота. Мамушка помолчала, отдыхая, и от длинного рассказа, и от заново переживаемого. Я тихонько объясняла Рамильде непонятные слова. И радовалась за ее душу, видя сострадание и боль в ее глазах. В который раз радостно подумала, все-таки мое первое впечатление о человеке самое верное. Мамушка вздохнула и продолжала. И вот наступила 4-я ночь нашего болотного сидения. Было полнолуние, мощное, красивое, как это бывает в июне. И вдруг все услышали не громкий, но отчетливый голос. «Тихо, ползите на лунный куст. Кончится болото, выползайте на луговину. Я жду вас там». И мы выползли. Мужчина, он был комиссаром партизанского отряда, где ползком, где пригнувшись, повел нас к реке. Я и смех, и грех тут только поняла, что в тапках, а они раскисли в болоте и с ног сваливаются, а босиком колка по луговине. Тогда я надела свои красивые модные туфли и, ковыляя, хоть и на небольших каблуках, побежала догонять. В молодости все нипочем. Ну, а как мы переправлялись через реку, и говорить страшно. Течение очень сильное, берег высокий, все голодные, усталые. Лодки же не обычные, а рыбацкие плоскодонки. Мама показала Рамильде, какое плоское и неустойчивое дно у таких лодок. Она рассчитана на 3, а садились по 6, а то и по 7, если с ребенком человек. Мне, правда, жутко и сейчас. Какое же искусство было у переправщика, если он на такой быстрине, только при свете луны, держал лодку, усаживая людей, а потом бешено греб, чтобы не дать течению унести лодку, и причаливал точно у назначенного места на другом берегу. И все это быстро-быстро. Потом плыл обратно за оставшимися людьми. Переправщиков было 3. До рассвета, а ночь-то в июне коротенькие, нужно было перевести всех, иначе фашисты нас расстреляют прямо с берега. И сейчас молюсь за них, и сейчас благодарю. Вот уж были герои. Только без орденов. И их, и нас спасла. Я всегда это знала. Пресвятая Казанская. Партизаны нас приютили, накормили, мы выспались. А утром каждый решал, что будет делать. Кто-то оставался в партизанском отряде, кто-то возвращался домой, особенно женщины с детьми. «Будь что будет», — говорили они. А я поняла, что нужно пробираться домой, в город. И хотя родственники, они потерялись в болоте и нашлись только у партизан, отговаривали, мол, в городе опаснее, я отправилась домой. Перед этим со мной поговорил командир партизан, это был наш городской партийный секретарь. Он-то и организовал наше спасение из болота. Он спросил, если не хочу остаться у них, не соглашусь ли быть их связной в городе? Я честно сказала, что не гожусь для этого, очень я большая трусиха. Но выполнить, если очень надо, какое-то поручение, что-то передать, я готова. Он понял, поблагодарил, и я пошагала через лес в город. Мне предстояло одолеть 40 с лишним километров. Как я добралась? Это отдельный страшный и смешной рассказ. Добралась через 5 суток и сыграла... Откуда что взялось кучу ролей и глупой деревенской бабы, и чокнутой дурочки, и даже глухонемой от рождения. Конечно, везде помогали люди. Но остаться живой и невредимой, проходя через села, а там фашисты зверствовали страшно, помогла Пресвятая Казанская Богородица. И помогла и тогда в войну, и во всю мою жизнь. Мамушка помолчала, еще повздыхала. Я думала, закончит рассказ сегодня. Было видно, что устала, но она продолжала. Пришла домой. Все цело, дом не разрушен, квартира не взломана. Только город был не мой, принадлежал врагам. Сходила к своей столовой, теперь это была столовая для немецких офицеров. Стала думать, чем питаться, как жить без работы. И тут опять Пресвятая Казанская пришла на помощь. Встретилась на улице с приятельницей. Вместе учились в школе, потом в техникуме. Близкими подружками не были, но жили неподалеку друг от друга и в добрых отношениях были всегда. Она и устроила меня в мою бывшую горкомовскую столовую. Поваром я была неплохим. Очень немецким офицерам понравилась моя стряпня. А мне только одного и надо было. Заработок одно. Но я разговор с командиром партизан помнила. Может, смогу помогать своим? Вела меня матушка Казанская. Вот тут начинается главная история. Расскажу завтра. Устала. Да и вам пора, баеньки. Мы отправились по своим комнатам. Рамильда через минуту постучала ко мне и просила объяснить несколько слов. Она записала их смешно и неверно. Я исправила, объяснила. Рамильда, желая спокойной ночи, восторженно заметила. «Я имела сегодня самый лучший урок живого русского языка и живой русской истории». На следующий вечер собраться нам не удалось. И потом еще было 2 трудных, суматошных сессионных дня. Но через 3 дня собрание состоялось. Мама испекла мои любимые оладушки, а к ним, кроме чая, варенье, сметана, белый сыр, все, чего как огня боятся нынешние девушки и женщины — но лучше чего нет на свете, особенно для задушевной или просто сердечной беседы. Снова горел пятисвечник перед Пресвятой Казанской. Снова мамушка сидела в своем кресле, принаряженная и в прическе барыни на вате. И что-то торжественное и величественное было во всем ее облике, а голубые глаза в обрамлении темных ресниц, в ее 74, они были все еще черными, как-то магнетически мерцали. Когда она налюбовалась нашим зверским аппетитом, угощать любила страстно и наслушалась наших восторгов и спасибо, уселась поудобнее в кресло. Я подлизнулась. «Ну, прелестная Шахразада, ваш сегодняшний рассказ». Улыбнувшись, она поправила. «Главный рассказ». После ночной бомбежки у меня в комнате выбило все стекла. Я хотела было идти на конец города, там жила знакомая семья. Старик-хозяин был мастер на все руки. Но где он возьмет стекла? И снова на помощь пришла матушка Казанская. Моя соседка по квартире, довольно скверная тетка в предвоенное время, за неделю оккупации будто другим человеком стала. Помягчела, подобрела. пришла ко мне сама, поглядела, покачала головой, потом обнадежила. Может, помогут тебе мадьяры или итальянцы? У немцев есть такие части, они в основном по хозяйству. Вроде прислуживают немцам, хоть они и союзники. Сходи к Верке, она с ними знакомая. Верка была нашей третьей соседкой в доме. Когда-то даже дружили. Потом она связалась с какой-то компанией, погуливала, покуривала и попивала. Стала развязной и вульгарной. Мы раздружились. Я отправилась после работы к Верке. А у нее дым коромыслом. Потащила меня за стол. Сидело там несколько солдат и Веркина знакомая. Я вежливо со всеми поздоровалась, но садиться не стала. Отозвала Верку, рассказала о своей беде. Она обещала помочь. Вечером следующего дня, только я с работы пришла, явились двое солдаты, итальянцы. Один из них и был твой отец, Энца. Мамушка обратилась к Рамильде, и я вздрогнула. Не было старой Евдокии Николаевны, была 25-летняя, голубоглазая, розовощекая. Ее за цвет лица звали в юности Заревом, Диночка. Задорная, неунывающая, как и сейчас, бесконечно добрая и в то же время строгих нравственных правил, как тогда говорили. «Мы как-то сразу потянулись друг к другу», — рассказывала мама. «Он почти не говорил по-русски, я, естественно, по-итальянски. Но нам и не нужен был язык. Мы почему-то понимали друг друга без слов. Энце где-то добыл стекла, вставил, да еще и раму подновил». Вместе с товарищем, уж не помню его имени, они мне настоящий ремонт в комнате сделали. И потолок побелили, и стены покрасили. И с этого дня почти год приходил Энце ко мне, помогал по хозяйству. Все, что можно было, починил, сделал стол, скамейки, всего уж и не помню. Дров запас на несколько лет. Если бы не язык, я бы и забыла, что он итальянец. Но он очень быстро осваивал русский язык. Я тоже стала много понимать по-итальянски. Наверное, через месяц после знакомства Энце пришел в новенькой форме сержанта, его повысили. Принес, как всегда это делал раз в неделю, свой паек. Сколько я ни говорила «не надо», он приносил и говорил «Дина, надо». И вот с повышением я и накормила его своим военным ужином. Он так ему понравился, что то и дело просил приготовить ему русблюдо. Хоть я и говорила, что сама придумала эту простенькую еду, что это не национальное кушанье, он упорно называл его «рус-блюдо». «Теперь я поняла», — вставила Рамильда. Мама кивнула, улыбаясь. «Так вот, Энце пришел еще и с цветами. В каком-то палисаднике, наверное, нарвал. Протягивает мне цветы, а сам на колени встает и говорит: «Белла Дина, прошу жениться мне». Я не поняла, он что, просит благословить его жениться? «Нет-нет», — говорит Энце, — «моя жена, ты есть хочу». «А ты что?» «Поняла, что он делает мне предложение и спрашивает о моем согласии». «Мы и так мало еще знакомы, Энце, и потом война». Но он, насколько хватало у него русских слов, сказал, что полюбил меня с первого взгляда, еще когда я к Верке зашла, он был там, что никого никогда в своей жизни так не любил, что я ангел и Белла. Мне трудно было признаться. Нас в такой строгости воспитали, что я тоже полюбила его сразу всей душой и все же сказала. Всю жизнь я помнила и помню тот вечер. Мы вот так, как с вами сейчас, сидели с Энце за столом, горела свечка, правда, одна, ели русблюдо, а потом целовались. Потом была наша первая брачная ночь. А перед этим я горячо молилась матушке Казанской и просила ее благословения. Мне казалось, что Матерь Божья ласково улыбается и благословляет меня. Оформить наш брак мы не могли. В городе была немецкая власть, которую я не признавала, да и считала, что война скоро кончится. Вот тогда и распишемся. Глупая была, политически темная, не понимала, что таких браков с иностранцами тогда в нашей стране не заключали. Вечером же другого дня мы пошли в православную церковь. Энце не был очень верующим, но католиком. «Это же христианская церковь», — сказал он, — «это главное». Я попросила нашего священника, церковь работала все годы оккупации, обвенчать нас. Он поколебался, но согласился. Но когда узнал, что Энце католик, отказался венчать наотрез. Мы вернулись домой очень грустные, и тогда я додумалась. Ну и пусть нас не венчают и не расписывают. Нас Божья Матерь благословит. Я взяла икону Пресвятой Казанской Богоматери в руки, Энце встал на колени, и я попросила: «Благослови, Пресвятая Богородица, быть Энце моим мужем». Энце поцеловал икону и встал. Потом я встала на колени, и Энце попросил Матушку Казанскую благословить Дину быть его женой. Так началась наша семейная жизнь. Вокруг война, смерть и опасности, а мы, слава Матушке Казанской, были счастливы и бездумны. А за этот почти год, что мы были вместе, чего только не было. Я нечасто, но выполняла партизанские поручения. Это тоже отдельный разговор. Но я еще и самодельничала. Если бы заметили или кто донес, меня бы поставили к стенке однозначно. Даже в гестапо бы не повели. К стенке столовой бы поставили и... Дело в том, что в нашу столовую приезжали за едой из ближнего лагеря наших военнопленных. На лошади с телегой. На телеге стояла огромная бочка, в нее сливали остатки пищи, что офицеры не доели, какую-то бурду. Эту еду выносили в ведрах и сливали в бочку двое военнопленных, наших солдат. Охрана оставалась на улице. Я быстро и проворно добавляла в эту бурду мясо, гуляш, остатки супа, хлеб, что могла. Шептала ребятам: «Помешайте хорошенько, когда раздавать будете». Те, понимающие, благодарно кивали. Разговаривать им было запрещено. Энце знал обо всем, очень за меня боялся, но понимал, что иначе я не могу. Он вообще был добрым, нежным, заботливым. Очень меня любил, как и я его. Я свято верила, Матушка Казанская защитит меня от беды и всего плохого. Мамушка надолго задумалась. Я видела, что она может заплакать, а Рамильда беззвучно плакала, наклонив голову и буквально вжавшись в кресло. Мамушка сделала несколько глубоких вдохов и продолжала. Немецкая военная часть, в которой служил Энце, уходила из нашего города ровно через год и месяц после нашего венчания. Последнюю ночь мы не спали. Энце говорил, что если его не убьют, и он вернется в Италию, то сделает все, чтобы мы поженились по-настоящему и жили всегда вместе. Он до этого много рассказывал о своей семье, предках, родственниках. Поэтому я хорошо знаю про портреты в вашей зале и что ваш ресторан построил предок Энце в 1781 году. А тут он вспоминал всех влиятельных родственников в Риме и говорил, что они обязательно помогут нам, что мы будем жить в Италии. Я буду хозяйкой ресторана, и он, ресторан, будет процветать, так как я отличный повар. В эту ночь нам обоим казалось все ясным и простым. Утром на рассвете мы снова встали на колени перед Матушкой Казанской и просили, просили сохранить жизнь Энце, соединить нас после войны, но больше всего просили за нашу малышку. Она мирно сопела в своей кроватке. «Мамушка, так у вас и ребенок был?» — изумилась я. Мама, будто не слыша вопроса, закончила: «Простились мы здесь же, в комнате, перед иконой Казанской Богоматери». Другие свидетели были небезопасны. Когда мы смогли разомкнуть объятия, Энце сквозь слезы сказал, он уже хорошо говорил по-русски: «Я люблю тебя, Белла Дина, и буду любить до самой смерти. Ты одна моя любовь на всю жизнь». Я разревелась в голос, а чуть успокоившись, прорыдала: «И я люблю тебя, Энце, на всю жизнь. Ты тоже моя единственная любовь. Я буду молить Пресвятую Казанскую, чтобы она спасла тебя на войне и спасла нашу любовь». Когда Энце, наклонясь, целовал спящую малышку, я снова рыдала. Он обнял меня крепко-крепко, прижался щекой к моей щеке, и я чувствовала, как его слезы смешиваются с моими. «Прощай, любовь моя!» Энце закрыл руками лицо и выбежал из дома. Я не вышла его проводить, боялась, что могу побежать за ним. «Мамушка, а как же ваша малышка?» — снова приступила к ней я. Мама открыла маленькую защелку. Я не замечала ее никогда. На рамке иконы из-за задней стенки достала старую черно-белую фотографию. На меня смотрели два красивых молодых лица. Русской женщины и итальянского сержанта, который держал на руках малышку в белом платьице с пышными оборками. На обороте маминой рукой было написано: «Нашей малышке 2 месяца, 30 мая 1942 года. А ниже по-итальянски: „Я люблю вас, мои девочки, папа Энца“». «Мама, а где же малышка?» — опять тупо спросила я. Мамушка снова помолчала, а потом сказала: «Подойдите к зеркалу, девочки». Мы с Рамильдой послушно, потому что были обескуражены, подошли к зеркалу в старом мамином платяном шкафу. Оттуда на нас смотрели 2 почти одинаковых лица, только одно кореглазое, а другое голубоглазое. И из этих лиц глядел на нас сержант Энца Браколини. Я обернулась к маме. «Да, Энца — отец твой», — тихо сказала она. «А папа Виктор Павлович?» «Умные знакомые еще там, в моем городке, предупредили, чтобы я нигде даже не заикалась, что была гражданской женой итальянца, и у меня от него ребенок. За это тюрьма. Ведь таких русских жен было немало, и большинство из них сидело в тюрьмах, а многие и погибли в лагерях. Да чего далеко ходить? Актриса Зоя Федорова сидела же за связь с американцем, и у них тоже дочь. Смириться я не могла, но поняла, что соединиться с Энцем мне не дадут. Надо было спасать себя и малышку. В 46-м уехала в Москву. Встретила Виктора Павловича. Он любил меня, а я его уважала. Рассказала ему все. Он не требовал от меня любви, потому что все понял. Я была ему хорошей женой, но любила. И люблю до сих пор только моего Энца». «Как и он вас!» Рамильда плакала и по-детски кулачком вытирала глаза. Я посмотрела на маму и перевела взгляд на икону. У Пресвятой Богородицы и моей мамушки было одинаковое выражение — любви, скорби, сострадания и радости. Оказывается, я не знала свою мать. То, что теперь открылось, так светло и прекрасно. Меня изумило, что любовь к Энца пронесла мамушка через всю жизнь, а ее несказанная любовь к Матери Божией. Я очень гордилась мамушкой и еще впервые подумала, что она, видимо, удостоилась предстательства Пресвятой Богородицы перед Господом. Я долго размышляла обо всем этом, и после того, как мы разошлись по комнатам, не спалось. Размышляла я и о Рамильде. Неожиданно обрела я сестру в этом мире. Чудо Господне, что мы встретились, и чудо, что я узнала все о моем настоящем отце. Но понятия Энца и мой отец не сливались воедино. Отец мой все же Виктор Павлович, взрастивший меня и крепко любивший. А я любила его, едва ли не больше мамы. Надо написать обо всем сыну. Я встала, зажгла настольную лампу и достала фотографию сына. Недавно прислал из Оксфорда. Мне всегда казалось, что он больше похож на своего покойного отца, моего мужа. Ну, и на меня немного. А сейчас я даже опешила. С фотографией юноши в белом теннисном костюме и с ракеткой в руке на меня смотрел молодой Энца Браколини.